В городе безмолвных законов, где улицы были вымощены табличками «Так надо», а воздух пах чернилами из судебных книг, жила девушка по имени Лира. Ее отец, хранитель весов, каждый день взвешивал чужие грехи и добродетели на огромных весах из черного дерева. «Справедливость — это когда каждому воздается ровно по заслугам», — говорил он, не поднимая глаз от гирь. Но Лира видела, как под ноги осужденным незаметно подбрасывали камни, а праведникам — перья. Однажды Лира нашла в саду певчую птицу с прибитым крылом. Она спрятала ее в рукав, но отец заметил: «По закону слабых птиц убивают, они нарушают гармонию». «Какая гармония?» — спросила Лира, впервые задумавшись. Весы в тот день треснули ровно посредине. Во сне к ней явилась женщина в серебряном одеянии. Это была Фемида, богиня справедливости, представляющая восьмой аркан. «Хочешь узнать настоящую справедливость? Пройди три пути. Первый путь — путь судьи». Лира села на место отца и стала вершить суд. Но чем строже она была, тем тяжелее становилось ее собственное сердце. К концу дня оно окаменело почти полностью. Второе — путь мятежника. Она разбила весы и крикнула: «Нет больше законов!» Но город погрузился в хаос, где сильные гнобили слабых, и ее птицу затоптали в первой же давке. Третье — путь того, кто видит. Лира взяла осколок весов и мертвую птицу, села на ступени дворца и заплакала. Слезы растопили камень в ее груди, из груди вылетела новая птица, точь-в-точь, как прежняя, но теперь ее крылья блестели, как лезвие. Справедливость — это не баланс, а мужество — видеть правду за цифрами, — пропела она. Отец, услышав это, впервые задумался. Он снял с весов гири, а чаши сами пришли в равновесие. Теперь Лира сидит у городских ворот, в одной руке у нее перо, в другой — камень. «Ты судишь людей?» — спрашивают путники. «Нет, я напоминаю им, что они уже сами все знают», — отвечает она. А птица поет над городом, и там, где падают ее ноты, законы становятся мягче. Настоящая справедливость не в беспристрастности, а в способности взвешивать сердцем. Иногда чаши весов должны оставаться пустыми, чтобы душа нашла равновесие.